Сирах, глава 36. «Помилуй нас, Владыка Божий всех, и призри, и наведи на все народы страх Твой, воздвигни руку Твою на чужие народы, и да познают они могущество Твое. Как перед ними Ты явил святость Твою в нас, так перед нами яви величие Твое в них. И да познают они Тебя, как мы познали, что нет Бога, кроме Тебя, Господи. Возобнови знамения и сотвори новые чудеса, прославь руку и правую мышцу Твою, воздвигни ярость и пролей гнев, истреби противника и уничтожь врага. Ускори время и вспомни клятву, и да возвестят о великих делах Твоих. Яростью огня да будет истреблен убегающий от меча, и угнетающий народ Твой да найдут погибель. Сокруши головы начальников вражеских, которые говорят: никого нет, кроме нас. Собери все колена Иакова и соделай их наследием Твоим, как было сначала. Помилуй, Господи, народ, названный по имени Твоему, и Израиля, которого Ты нарек первенцем. Умилосердись над городом святыни Твоей, над Иерусалимом, местом покоя Твоего. Наполни Сион хвалой обетований Твоих и Твоей славой народ Твой. Даруй свидетельство тем, которые от начала были достоянием Твоим, и воздвигни пророчество от имени Твоего. Даруй награду надеющимся на Тебя, и да веруют пророкам Твоим. Услышь, Господи, молитву рабов Твоих по благословению Аарона о народе Твоем, и познает все живущие на земле, что Ты, Господь, Бог веков. Желудок принимает в себя всякую пищу, но пища пищи лучше. Гортань отличает пищу из дичи, так разумное сердце слова ложные. Лукавое сердце причиняет печаль, но человек многоопытный воздаст ему. Женщина примет всякого мужа, но девицы лучше. Красота жены веселит лицо, и всего вожделение для мужа. Если есть на языке ее приветливость и кроткость, то муж ее выходит из ряда сынов человеческих. Приобретающий жену полагает начало стяжанию, приобретает соответственного ему помощника, опору спокойствия его. Где нет ограды, там расхитится имение, а у кого нет жены, тот будет вздыхать, скитаясь, ибо кто поверит вооруженному разбойнику, скитающемуся из города в город? Так и человеку, не имеющему оседлости и останавливающемуся для ночлега там, где он запоздает.